Глава 43. Отъезд на отдых. Рот у нее был полон свиной вырезкой с чесночным майонезом на белой хрустящей булке. «Не подавись», — посоветовала Дженнис, сидя рядом на койке Бертона. «Обидный был бы финал твоим неведомым приключениям. Запить?» Она протянула Флинн черную фляжку с логотипом Су-27. Флинн прожевала свинину, запила водой и вернула фляжку. «Это тело», — сказала она. В него встроен телефон. Как виза, только где-то внутри. Включение, выключение и менюшки на небе, как клавиатура. У тебя язык куда острее моего. На самом деле просто крошечный магнит на самом кончике. Тогда, в будущем, она снова отсчитала до нуля, испытала на 10 совсем легкую встряску и открыла глаза в эйрстриме. Бертон, Мейкон, Эдвард и Дженнис все смотрели на нее. Шея затекла, есть хотелось зверски. «Ты снова туда отправишься?» — спросила сейчас Дженнис. «Сегодня вечером?» Флинн откусила еще сэндвича, кивнула. «Может, тогда не съедать сейчас все? Они говорили, тебя может стошнить». Флинн прожевала, проглотила. «Плохо только первый раз. Потом, говорят, привыкаешь. Мне надо хорошенько наесться, чтобы пробыть там дольше». «Почему называется перифераль?» «Потому что это внешнее устройство, типа как аксессуары». «Автоматически точное?» Не догадалась проверить. «Выстави такую в Мегамарте, весь округ подвалит. Даже фанаты винтажных авиатренажеров, ну, кроме стариков и религиозных. Мог бы Мэдисон такой управлять?» «Думаю, да». «Красопеточка она, которую тебе дали». Мейкон показал мне скриншот. Дженнис улыбнулась. «Круто ты сказал и Бертону, и ребятам, что девушке надо прийти в себя». «Еще как надо». «Ты же не веришь, что это и вправду будущее?» — спросила Дженнис. «Лицо совершенно непроницаемое». «Типа иначе меня пора в дурку вести?» «Типа да». Флинн положила остатки сэндвича на пластиковую тарелку, на которой его принесла Дженнис, и сказала. «Может, все и правда. Мы поднялись из гаража в лифте в большой старинный дом, потом вышли во дворик ночью, и там были два тасманийских волка». «Они вымерли», — сказала Дженнис. «В одной серии «Чудес науки» их клонировали. Это не совсем они. Их вывели из ДНК тасманийского дьявола. Я чуяла запахи разных цветов, земли, слышала птиц. Они вроде как устраивались спать. Жуть!» «Почему жуть?» «Слышать птиц посередине города. Там слишком тихо. Может, просто ночь?» «Тихо, как здесь ночью». «Так что это, по-твоему?» «Если игра, то не как другие. Может, совершенно новая платформа. Тогда понятно про деньги. Но непонятно, как они подтасовали лотерею штата. Они не говорили мне, что это игра. Они говорили, это будущее. Не совсем наше, потому что, как только они к нам влезли, прям с первой минуты мы пошли куда-то не туда». «Куда?» «Они говорят, что не знают». «Не как путешествие во времени, которое в кино. Просто информация оттуда сюда и наоборот. Минута там, минута здесь. Если бы я пробыла там неделю, здесь бы тоже прошла неделя». «Зачем им это?» «Не знаю. Лев, все было в его доме, то есть на самом деле в другом доме его отца. Он типа Дуайта с операцией «Северный ветер». Денег много, заняться нечем. Придумал себе такое хобби. Он платит Уилфу, Тлен, еще одному чуваку, чтобы они всем занимались, всеми деталями. А Уилф облажался из-за какой-то бабы, и кто-то еще пролез сюда, к нам, и нанял тех ребят из тенниса убить всю нашу семью». Дженнис округлила глаза. «Отъезд крыши на отдых». «Хрен ей, а не отдых», — сказала Флинн. «Мы не знаем, в какую фигню мы влезли, но эта фигня уже завертелась, и в ней куча винтиков и шестеренок. Бертон считает, что управится. Он договаривается с Корбеллом Пикетом, выставляет условия Льву, и все из-за меня. В смысле, потому что я видела того гада. Может, я одна его и видела». «Тогда первый пункт», — объявила Дженнис, стискивая Флинн руку, — «добиться для тебя права голоса».